Глава 3. Последний удар часов. «Прости, что звоню так поздно». Её звонок выпал на ночь пятницы, как раз перед моим днём рождения. «Я хотела поговорить насчёт завтра». «Конечно». «Во-первых, о том, что ты должен взять». «Мне нужно что-то брать с собой? Одного телефона уже недостаточно?» «Лопата. Это очень важный предмет». «Зачем мне лопата?» «Это секрет. Раз уж мы зашли так далеко, тебе после обеда подойдёт?» «Да, лучше выйти после того, как поедим». «Есть во время телефонного разговора было бы немного грубо». Хихикнув, она продолжила. «Так что... насчёт места. Встретимся на С-станции. Это не так далеко от тебя, верно?» «Ага, подойдёт. Но всё же зачем мне лопата?» «Я уже сказала, это секрет». От этого мне стало только интересней. «Завтра по... с днём рождения!» «Чего?» Я взглянул на часы и заметил, что время уже перевалило за полночь. «Спасибо. Первый раз меня вот так поздравляли. Обычно, когда числа на календаре сменяют друг друга, я уже посапываю в постели. На душе потеплело. Итак, мне исполнилось 17». На следующий день, стоя перед станцией, я дожидался звонка. И вот, в моём кармане завибрировал телефон. «Привет», — сказал я в микрофон наушников. «Здравствуй, Шусан». Сердце забилось чаще, едва я услышал голос, идущий из наушников. Разумеется, я уже слышал его, но когда он вот так проникает прямо в уши, можно забыться и решить, что мы совсем рядом. «Эй!» Я успел успокоиться, и все эти переживания не исказили моего голоса. Впрочем, из меня вышло только это неясное приветствие. Мы брели по городу. Сначала решили заглянуть в книжный, который расположился на верхнем этаже знаменитого универмага. «Эйна, ты ведь читаешь сказки?» «Да, я их обожаю». «Можешь что-нибудь порекомендовать?» «Посмотрим. Та, что мне сейчас пришла на ум, может быть уже распродана. Через 5 лет, это...» Она назвала знаменитую сказку. «Но ты наверняка уже её читал, верно?» «Возможно, когда ещё был маленьким. Что ж, раз уж я тут, то куплю её». «Тогда ты тоже посоветуй что-нибудь». «Как насчёт «Двери в лето»?» Выдал я. «О, я её ещё не читала. Впрочем, не думаю, что слышала о ней». «И это довольно странно». «Интересно, она есть в библиотеке?» «Она популярна, так что наверняка есть. Интересно, почему она не хочет купить её?» «Хм, я знаю, что купить было бы лучше, но у меня не так много свободных денег». «Ну, это нормально. У каждого есть личные подробности, и я не намерен интересоваться более, чем она сама захочет рассказать. Мы продолжили гулять по торговому центру и решили взглянуть на одежду». «Давай зайдём в Прока». Это была сетью модных бутиков, распространённой по всей стране. Однако... Прока? Я осмотрелся в поисках этого магазина, но тут же понял, что он существовал только во времена Эйны. Не хочу тебя расстраивать, но в этом городе больше нет Прока. «Нету? Как? Они закрылись?» «Ну да». «Не может быть, а я так мечтала сходить туда с друзьями». «Прости. Мне стало жаль её разрушенных надежд». «Нет, всё нормально. Наверняка они ещё открыты в каком-нибудь другом городе. Но... что за... я так хотела с тобой сходить туда. Посмотреть одежду, выпить чашечку чая в их кафе и немного... кое-чего ещё». «Да, нехорошо получилось. Может, пойдём тогда просто чаю попьём?» Я немного волновался. Что если подходящего кафе тоже не найдётся? Мы зашли в одно из тех, что были. Место вроде тоже, но похоже, они сменили название. Купив кофе на вынос, я уселся на скамейке ближайшей площади. Многовато изменений для 5 лет. Не находишь? «Верно. И от этого мне немного грустно». «Есть вещи, которые никогда не меняются». «Например?» Название С-станции?» «Менять его? Нет никакого смысла». «Твоя правда». Кстати, раз уж мы заговорили о неизменных вещах, Шо-сан, как думаешь, почему хрустальная туфелька Золушки не исчезла? Я не совсем понял суть её вопроса и медлил с ответом, поэтому Эйна пояснила. Волшебство развеялось последним боем часов, верно? Золушка всегда была одета невзрачно, так что не должна ли хрустальная туфелька была превратиться в обычную? В общем-то, да. Никогда об этом не задумывался. А мне всегда было интересно. У меня такое чувство, что всё не так просто. Может, чувства принца обратились в магию? Это было первым, что пришло мне в голову. С точки зрения принца, Золушка внезапно пропала, и это стало для него настоящей трагедией, верно? Единственный человек, предназначенный ему, исчез. И его желание увидеть её вновь достигло туфельки. Когда я закончил, мне стало казаться, что такое в самом деле могло произойти. То есть, если бы я был принцем, то Эйна была бы моей Золушкой. Уверен, он тяжело это переживал. Если бы я не мог связаться с Эйной, то вряд ли бы смог вернуться к прежней жизни. Довольно неожиданно, а ты оказался романтиком. Разочарована? Нет, это чудесно. Чувство принца, значит. Золушке было бы приятно встретить кого-то, кто так сильно её любит. Мы ещё немного побродили по городу. Гулять и разговаривать с Эйной было очень весело, но в итоге я не смог удержаться от мыслей, что было бы, встретимся мы по-настоящему. Увидеть её на станции, крикнуть ей «Привет!» Она бы ответила «Здравствуй!» Уйти вместе на все четыре стороны, гулять по городу, зайти в кафе, заказать ей парфе или ещё что-нибудь такого, ведь она любит сладкое. Было бы здорово пойти после этого в караоке. Какую песню она бы выбрала? Я хочу пройтись по книжным и обсудить с ней популярные книги. Не по телефону, а вживую. Всё это от нас так далеко. Шо-сан, что случилось? Ты вдруг притих. Голос Эйны вернул меня в реальность. Мы забрались на высокую обзорную площадку и любовались видом. А, прости, я просто задумался. Ну здорово, не покидай меня так внезапно. Мне становится одиноко. Она пыталась казаться злой, но получалось довольно неумело. Если сделаешь так ещё раз, не получишь своего подарка. Подарок? Удивлён? Да, погоди, как? Копни под тем деревом самым большим. Я последовал её инструкциям и воспользовался своей лопатой. Она ударилась обо что-то с глухим звуком. Расчистив землю, я обнаружил нечто, смахивающее на жестянку от конфет. Вытянув её, я отогнул крышку. Внутри оказалась подвеска для телефона, на конце которой болталась плюшевая фигурка. Это был демон, которого я играл. Ты сама его сделала? Ага, я жутко неуклюжая, так что прости за качество. Судя по звукам воздуха, её голова опустилась сначала вниз, потом вновь поднялась вверх. Игрушка была немного деформированной и обладала грубыми стежками. Но я видел, что подарок исходил от самого сердца. Спасибо. Я счастлив, что ты сделала мне такой подарок. Я сохраню его. 5 лет были между нами, но мы по-прежнему жили на одной планете.